1С Паблишинг представляет. Юлия Шляпникова. Наличники. Читает Наталья Грачева. Люди никогда не ценят добра. Но это не значит, что они его не заслуживают. Всем женщинам моей семьи. Книга издана при содействии бюро «Литагенты существуют» и литературного агента Уны Харт. В детстве я думала, что если раньше время вычисляли по крику петухов, то эти пернатые как-то умеют его определять. Но у птиц свои биологические часы, не привязанные к человеческим. Точно так же, как и у людей свои собственные начало года, месяца и дня. Тот, кто просыпается с рассветом, никогда не поймет того, чьи глаза полностью открываются в лучшем случае к обеду. Мы все разные, так что и время для каждого из нас течет по-разному. Именно об этом моя история. О времени и о том, что все в этом мире повторяется.